Глава 46. Данила нависает надо мной и смотрит так жарко, что я понимаю, до греха недалеко, потому что мне самой под его взглядом становится нечем дышать. Но как только вспоминаю, что за дверью, возможно, стоит наглая кузина и ждет, когда мой муж отправится чинить ей кровать, сразу прихожу в себя. Даже если я решусь в этот год на близость с Турбиным, даже если сдамся и проявлю слабость, то это точно не случится, когда у нас полный дом мутных гостей. «Прости, Дань», — шепчу ему в губы, не допуская поцелуя. «Я просто на нервах вся, поэтому вспылила. Я прекрасно понимаю, что сболтнула глупость. Мы с тобой одна команда». Данила моргает два раза, тоже усилием воли прогоняя неуместное возбуждение, и скатывается с меня. Смотрит в потолок пару секунд задумчиво и потом говорит, вздохнув. «Да, ты права, так будет лучше». Я понимаю, что он не на мои извинения отвечает, а сам себя уговаривает обрадоваться, что я его остановила. Хмыкаю, конечно, тихонечко. «Я всегда права», — говорю. «Только на меня иногда находит, но потом я включаю мозг». «Мне очень с тобой повезло», — льстит, поворачиваясь на бок ко мне лицом. Я повторяю позу за ним, и мы оказываемся нос к носу. «Слушай, Даня, а вдруг у нее и правда кровать сломалась?» — шепчу, сделав большие глаза. «Вдруг она там сейчас сидит и ждет мастера?» «Надо позвонить на всякий», — тоже шепчет Турбин. «Мы с ним выглядим, как два заговорщика». «Но вообще, конечно, странно все это. Мебель у меня качественная. В комнате для гостей редко кто ночует. Да и Лаура это весит, не как мамонт». «А может, она ножку подпилила?» Предполагаю я и тут же начинаю хихикать, представив иностранку с пилочкой для ногтей, которая пытается повредить ножку кровати. Данила тоже смеется. И так хорошо мне в этот момент становится, что все тяготы дня испаряются. Мы так уютно лежим и болтаем, как будто настоящий муж и жена. «Не удивлюсь», — говорит Данила, отсмеявшись. А потом все же тянется за телефоном. Набирает работника, отправляет в комнату блондинки починить кровать и опять разворачивается ко мне. «Я думаю, что тебе завтра стоит поехать со мной в офис. Пусть сами тут как хотят обходятся». «Да я к Ане поеду», — отмахиваюсь. «Нет, не выйдет», — сообщает виновата. «Их сегодня мех из больницы забрал». «Как? Куда?» — возмущаюсь громким шепотом. «А мне почему не сказали?» Честно говоря, сестра мне прислала сообщение еще утром в ответ на моё, где я ее предупредила, что сегодня не приеду. Тогда я подумала, что «Привет, у нас все хорошо, не волнуйся, обязательно позвони, как освободишься, а то в ближайшие дни увидеться не получится» звучит странно. Но объяснила его себе тем, что Аня сделала подобный вывод из-за гостей. А теперь выходит она о своем, и я позвонить не нашла время. Теперь-то уже поздно. «Им лучше сейчас побыть втроем. Клянусь, Макс твою Аню не обидит», — говорит Данила и гладит меня по плечу, как ретивую кобылу. Будто боится, что я взбрыкну и развыступаюсь. Но я, как ни странно, за Аню и Николь только рада, потому что мех мне доверие внушает. Пусть они там действительно попытаются наладить отношения, а я потерплю. Может и так. Но, Дань, мне кажется, если мы уедем на весь день, это будет невежливо и негостеприимно. К тому же нам придется делать это каждый день. Чем мне заниматься в твоем офисе? Да ты в торговом центре можешь в это время гулять. Издеваешься? Месяц каждый день гулять в торговом центре? Уточняю, выгнув бровь. Да я с ума сойду. Я вот думаю, а если наоборот, проводить с ними времени побольше? Может, они быстрее уедут? Можно их измордовать экскурсиями, например. Или, я не знаю, попробовать прикинуться сектантами и сделать вид, что пытаемся завербовать их в свою секту. Данила опять тихо смеется и чмокает меня в кончик носа. «А ты умница, моя дорогая жена», — хвалит от души. «Предлагаю завтра все же уехать со мной в офис, а там провести мозговой штурм и разработать план по выдворению моей родни из дома». Я деловито протягиваю Турбину ладонь для заключения сделки, и он также серьезно ее пожимает. «Отлично, дорогой. А сейчас предлагаю укладываться спать. Нам завтра нужны свежие головы». Данила мое предложение поддерживает и встает, чтобы потушить свет. А я ложусь на свою подушку, укрываюсь одеялом и, закрыв глаза, погружаюсь в разработку коварных планов. И такое это увлекательное занятие, что я засыпаю даже под неровное дыхание Данилы.